Глава вторая. Большая удача. Заставлены разнообразными золотыми и серебряными посудинами с изысканными кушаньями, стол почти терялся в громадной приемной зале. По обеим его сторонам стояли удобные полукресла с ситцевой обивкой в цветочек и изящно выгнутыми ножками. Римон на секунду призадумался, где там такие уже видел. Впрочем, неважно. Во главе стола трон. Ну, не трон, и даже не трон, а самый заурядный, небольшой такой трон, трончик. Тем не менее, скорость выполнения поставленной задачи впечатляла. Откуда взялась мебель и угощение, демона не волновало. Но вот расторопность миньона, отвечающего за хостчасть, он про себя отметил. Ой, сколько явств! Старюшка аж подпрыгивал с нетерпением, глядя на супницы, сковородочки, блюда, горшочки. Правая голова лишь ошалела моргала. «Учимся жить красиво!» «Раньше начнем, раньше привыкнем. У нас впереди вечность удовольствий». «К хорошему привыкаешь быстро, а отвыкать придется в аду, в яме». «Иза, перестань. И в аду люди живут. Ну, демоны. Кроме того, я туда не собираюсь. Этот мир с прочими никак не связан. Ну, почти. А когда я стану полноправным властелином и повелителем грязи, устраню и мелкие щели. Этот мир полностью замкнется на себя. И ад у меня... нас получить станет невозможно. Никогда. Совсем. Ну, не знаю. А я знаю. Потому я и главный. Все, не зуди. Сегодня у нас праздник. Да, брат, а зачем тут столько стульев? Мы гостей ждем. Это называется корпоратив. Иногда по торжественным случаям, в порядке исключения, начальник должен устраивать ритуальную раздачу еды подчиненным, чтобы не забывали, кто их кормит. И пьет. Фу, Иза. В принципе, конечно, верно, но материться отвыкай. Рядом с тобой ребенок, между прочим. Где? Я что ли? Я не ребенок? Братишка, поверь, нет ничего зазорного или плохого в том, чтобы быть ребенком. Наоборот, я даже завидую твоей непосредственности и открытости. Сам стремлюсь стать таким же. Только ребенок может получить массу удовольствия от совершенно обычных вещей и видеть мир таким, какой он есть. Без навязанных стереотипов и искажающей восприятие призмы жизненного опыта. Честно говоря, с радостью бы с тобой поменялся. Ну уж нет. Ладно еще змееныш, но постоянное соседство в одном теле с истинным демоном... Бррр! Братиш, а давай ее ампутируем. Кого? Твою правую голову. Электрум аж отступил на пару шагов. Головы посмотрели друг на друга и хором сказали «Нет!» А чего? Поможем отпочковаться. Вдруг из правой головы вырастет новое тело, а у тебя новая правая голова. Опять, твоя собственная. А то мне как-то непривычно, что тебя в тебе двое. Причем один вообще не ты, а суккуб. Я уже почти не суккуб. Ага, по регулярным матам и речевым оборотам понятно. Ты имей в виду, вступаешь в высшую лигу. Тут свои правила. Привычки, привитые в суккубате и перенятые у низших чертей бесов, оставь. Властелины правая рука властелина должны соответствовать занимаемой должности. По крайней мере, пока что мы не можем себе позволить вести себя как попало. Вот подомнем систему, тогда оторвемся. А где мороженое-то? Наверное, вон в тех бочках. Пошли, посмотрим. Действительно, в углу зала стояло не меньше 300-200-литровых контейнеров, раскрашенных в веселенькие цвета. Привлеченный главным распорядителем миньон, назначенный прислугой за все, ходил между ними и периодически кидал заморозку. «Ого! Можно я одно прямо сейчас съем?» «Что, всю бочку?» «Ну, сколько успею». «Хорошо, выбирай. А мне пока камни души сдай. Я с ватрушкой побеседую». Радостный Шуршуля высыпал прямо на пол горку из 517 камней и с громким визгом стал носиться вокруг бочонка, восторженно комментируя находки и споря сам с собой. «Клубничная, земляничная, апельсиновая, шоколадно-кофейная. Какую же выбрать? Ванильная? Вот, вишневая. Нет, три шоколада. Нет, с вафельной крошкой. Лимонная, арбузная, ассорти. «Но это надолго», — понял Римон и улыбнулся. «Как ему этого не хватало!» «Ватрауш, появись!» «Да, владыка!» «Смотри, вот камни. Нужно перебрать. Те, что качественные, потом тварюшке отдадим, с целью прокачаться. А те, что так себе и опыта не дадут, на производство миньонов пустим. Перебери». «Конечно, владыка!» «Еще. Дай задание жрецам. Через пару часов здесь начнется небольшой пир. Они же уже собрали сколько-то адептов». «Пока что немного. 2-3 всего». «Вот. Пусть выберут среди них 40. Да, 40. И вместе с ними на пир. Эти 40 игроков будут приняты в нацию высшие, в порядке исключения и в числе первых. Причем бесплатно. Рекламный ход в целях укрепления и распространения моего... нашего культа». «Это мудро, владыка». «Еще бы. Все, приступай. Я пока тоже кое-чем займусь. Через часик снова тебя вызову. Представлю подданным. 300 000 неписей верующих много дадут веры». 300 000? «Чуть больше 300. 320. «Откуда?» «Другими словами, много». «Еще бы. Да я, да мы, владыка, преклоняюсь». «Правильно делаешь». Крякопельменск-Снацкий был самым большим городом сектора. И сейчас единственным обитаемым там городом. Да и то, обитаемым довольно своеобразно. Практически все коренное население Снатки сидело, лежало, тихонько переговариваясь, потерянно бродило по центральной площади и прилегающим улочкам. Кряки и пельменцы были настроены решительно и всецело верили в то, что вскоре, может быть, вот прямо сегодня к вечеру, явится их спаситель. И спаситель явился. Сверкнул большой стационарный портал, из него вышел долгожданный эльф. Всеобщий вздох облегчения и восхищения, восторг и слезы радости. Наконец-то дождались. Свиток громового глаза, используемый командирами крупных рейдов для координации действий отрядов, подошел к ситуации как нельзя лучше. Дискуссии не предусматривалось, в плане была лишь короткая проповедь, плавно переходящая в пропагандистскую лекцию. Основные тезисы стандартны. Было плохо, а вот сейчас жить станет лучше, жить станет веселее. Следуйте за мной к светлому будущему, я приведу вас в землю обетованную. Вот прямо через несколько минут. Вы избранные, потому что первые. И самые важные, самые любимые. И для вас самые лучшие места в самом лучшем месте в мире на окраинах. Конечно, там лучше всего. А вы сомневаетесь? Не сомневайтесь. Разве я буду врать избранным? И в доказательство вашей избранности позволено вам первыми построить в честь вашего вождя и миссии храмы и приносить в них жертвы. Нет, детей не надо. В качестве жертв вполне подойдут материальные блага. Еда, древесина, крафт и квест-итемы. За это вам будет позволено молиться в этих храмах и надеяться на чудо. Примерный проект типового храма будет спущен вам позже. Для этого есть специально обученные жрецы. Они же и объяснят, как правильно молиться и что на этой неделе лучше жертвовать. Ну и в таком духе. 20 минут. Верность неписей снова прыгнула на максимум, и не вступившие в нацию ранее коллективно принялись. Римон открыл портал, и широкий поток неписей покинул Снатку. Многие уходили навсегда. Некоторые вернутся, чтобы забрать оставшихся или потерявшихся. Крякопельменск-Снацкий опустел. Лишь 2-3 десятка офигевших игроков стояли на центральной площади и недоуменно переглядывались. Кто это? Неужели сам великий неизвестный? Но почему неписи? Притом такие своеобразные. И что за храмы? Новая игровая религия? Культ неизвестного? Круто! Игроки сбились в кучку и робко направились к широко улыбающемуся им эльфу. 27, подсчитал демон. Все 200+. И пятеро из них 300+. Неплохо. Пойдут бонусом. Смелее, смелее! Не съем же я вас! Демон рассмеялся понятной только ему шутке. Чего изволите? Ты... вы... он? Пока еще нет, но я к этому стремлюсь. Мы тоже хотим в нацию. Да-да! И я хочу быть высшим, и я... все хотим. Прими меня! «И меня! Я достоин! А я вообще крутой!» «Вы всех принимаете за бесплатно! Подождите, я быстро! Нужно привести старого больного папу и голодных братьев! Но вы не пожалеете, что вы примете нас в вещи, мы дадим вам хорошую скидку во всех наших магазинах!» Последние слова Хуман Иллюминат 342 уровня кричал уже издалека, с бешеной скоростью убегая. А навстречу ему, да и соседних улочек-переулочков, спешили заинтересовавшиеся шумом игроки. К этому моменту на площади собралось их уже не меньше сотни. Римон нащупал в кармане один из нескольких секретов. Из новых, с превеликой гордостью выданных ему тварюшкой. Секреты были явно круче. Например, они были масштабируемые. То есть количество игроков, добавляемых к характеристике, было не конечно, как ранее, а зависело от статуса Электрума. Вот, например, секрет, который привязал к себе Римон, давал 12 баллов харизмы. И эти 12 корректировались на все коэффициенты, влияющие на показатели змея. Легендарность в 10 раз, заметная подросшесть в 8, бонус нации 2, бонус клана еще 2. Итого 3840 очков, просто за то, что носишь в кармане окаменевшую какашку. Сохранились и прежние свойства секретов, и, наверное, добавились новые, но распознать их батон не смог. «Срочно нужен опытный артефактор», — подумал в который раз Римон. «Или брошюру Дита, в конце концов, найти пора». «Братишка, как дела?» «Плохо». «Что случилось?» «Удача обнулилась». «И что?» «Очень хочу фисташковое. Найти не могу». «Так ты что, все еще выбираешь?» «Угу». «Ха, ладно. Освободимся, помогу. А сейчас давай. Портал на меня открывай через секреты и сюда. Ты временно снова пет». «А чего там? Срочно?» «Ну, минут 10-15 у тебя есть. Тут игроки, все 200+. И 300+ есть. Камни соберем и обедать». «Ага, понял. Много их? У меня трепет откатится только к вечеру». «Черт-то, я и не подумал. Разбегутся ведь. Да и город тут. Меняем план. Собери миньонов, выдай им свитки заморозки, паралича или еще какого-то контроля. Где-нибудь в темнице пусть нас ждут. Организуй там кучу секретов, чтобы портал туда напрямую открыть». «Я это... не смогу сейчас, наверное, кучку организовать. Я голодный». «Запасные есть?» «Есть, НЗ». «Используй. Как раз самое время». «Понял. Бегу уже». «И я, между прочим, бегу. Хотя не поняла ни хрена». «Давайте. 10 минут». Толпа игроков перевалила уже за вторую сотню и все прибывало. Из переулка вышла группа хаев, человек 40 точно, все хуманы, все одеты дорого и стильно, но не броско, и у всех поголовно второе имя Аборч. Среди них суетился тот самый сбежавший иллюминат, надо же, привел голодных, оно и видно, вон какие кругленькие, наверное, с голоду пухнут. «Друзья мои!» Голос Римона легко перекрыл приглушенные разговоры и шепот собравшихся. Раскатился по почти пустой, огромной площади и затерялся в осиротевших улочках-переулочках. «Вам несказанно повезло. Именно сегодня у меня и у всей моей нации большой национальный праздник, который впоследствии будет объявлен ежегодным. И вот, закладывая будущую замечательную традицию, вся наша нация пирует и делает друг другу подарки. Но почему мы не можем одарить и порадовать просто случайно встретившихся нам сторонних людей? Орков, гномов и прочих? Очень даже можем. Приглашаю вас всех на наш праздник». «А в нацию?» — крикнул кто-то. «В нацию я вас всех тоже приму. В порядке исключения. Просто из хорошего настроения и замечательно милого характера. Но не здесь, не оптом, как убогих неписей. Нет. А торжественно, поименно, в пиршественном зале моего великого дворца». Народ зашумел и зааплодировал. Вперед протолкался невысокий Аборч, одетый еще более дорого и еще более неброско, чем прочее. «А вы можете дать гарантии?» «Помилуйте, уважаемый. Моего слова вам что, недостаточно? Разве я вас когда-то обманывал?» Аборч криво усмехнулся, показав, что оценил шутку. «И вы не потребуете совсем никаких денег? Мы немного читали и много думали о новой нации. И приняли решение не спешить, подождать пока. Может, удастся договориться на подешевле». «О, не гроша. Напротив, это я всех вас одарю». «Очень приятно иметь дело с разумным человеком. А это в наше время... Все только и думают, где бы что урвать и куда это понадежнее спрятать. Да и я надеюсь, мы сможем с вами поговорить с глазу на глаз. У меня будет иметься очень интересное для вас предложение». «Само собой. Но Сверкнула вспышка портала, и рядом с Римоном появился двухголовый змей. Появился и сразу чуть не упал, наступив на оставленную кем-то пустую бутылку. Выручила ловкость, и он хоть и с трудом, но устоял на лапах. Видно, удача все еще проклята. Ну и ладно. О, а вот и мой питомец. Сейчас я открою портал и милости прошу к нашему шалашу. Змей! Легендарный! А чего на ногах не держится? Элитник! Наверное, уже бухой. Праздник же у них. Хочу, хочу. Неужели тот самый? А какой? Само собой. И я нифига ни разу не удивлен. А разве Петам можно давать алкоголь? Такой сам возьмет. Хочу, хочу, хочу. Друзья, открою маленькую тайну. В нашем секторе такого питомца может завести любой желающий. Недавно как раз был сезон кладки, и все двухголовые змеи дружно снеслись. В том числе и мой. В доказательство он вытащил из кармана секрет цвета кофе с молоком и, немножко помахав им в воздухе, быстро спрятал. Тварюшка посмотрел на брата укоризненно, а из-за бибель на тварюшку заинтересованно, будто говоря, а прикидывался гетериком и гомофобиком. Ай-яй-яй. Дунул легкий ветерок и принес небольшую дождевую тучку. Стал накрапывать не сильный, но вполне ощутимый дождик. Конкретно на шуршулю с Изой стал накрапывать. Змей отошел на пару шагов. Тучка переместилась. Он отошел снова. Тучка опять за ним. Тварюшка обиделся, фыркнул и надулся. Из-за бибель непонимающе смотрела на безукоризненное чистое небо с одним единственным облачком. Рядом с красиво поблескивающим мокрым гальванизированным змеем на границе образовавшейся дождевой лужицы открылся портал. «Так, друзья, поспешим, а то заболеет мой питомец». «В наших магазинах есть хорошие аптеки с замечательными снадобьями и зельями», — клянился один из абрчей помладше. Старший абрч одобрительно кивнул. «Продаем их совсем без наценки, только подкрываем накладные расходы», — поспешил добавить другой абрч, увидев реакцию старшего. «А вам-таки вообще откроем кредит», — добавил третий. «Замечательно, я обязательно воспользуюсь». Демон даже слегка растерялся от такой деловой хватки и напора. Может, этих абрчей не пускать в расход? Использовать живыми? С другой стороны, они несчастных миньонов только так вокруг пальца обведут. Продадут и снова купят, несмотря на все установленные блоки и усвоенную информацию. Нет, к черту, пусть идут в общем порядке. А то еще с них станется обвинить его в антисемитизме. Ага, вот такой прикольный антисемитизм. Всех убили, а их нет. Это потому, что они евреи? Вот вечно такое. А тут права ущемляют. А подадим-ка мы коллективно на главу нации в суд, пусть докажет, что это не так. Демон вообще-то любил судиться, но сейчас на эти глупости совершенно не было времени. «Поспешим, поспешим!» Римон опомнился и громко хлопнул в ладоши. «Праздник вот-вот начнется!» Игроки, довольно переговариваясь и смеясь, стали нырять в портал, а Кац Абрч-старатель неспешно подошел к эльфу. «Красивая у вас чалма!» «Да, это наша национальная одежда. К празднику нарядился». «Да вы что? Нация только создана, а уже столько интересных традиций». Уже почти все игроки исчезли. У портала толпились лишь 5-6 абрчей, не желающих оставлять в одиночестве своего патриарха или пахана. Собственно, это одно и то же. «Я вот что подумал». Абрч подошел к демону и протянул руку. «Большая удача, что мы встретились. Разрешите от всей души поблагодарить за оказанную нам честь. Воистину, и среди неевреев изредка встречаются порядочные люди». «Я всегда любил делать людям приятное», — Римон ответил на рукопожатие. «Что сказать? Мягкий я, человеколюбивый». «Римон здесь! Будь он проклят сотню раз!» «Бра!» Форум. Автор. Администрация. Тема. Общемировой ивент «Поймай Римона» окончен. Уважаемые игроки, окончен общемировой ивент «Поймай Римона». Римон разоблачен и пойман. Человек, выполнивший условия ивента, уже получил награду, но пожелал остаться неизвестным. Наши поздравления победителю. А всем вам удачной игры и хорошего настроения. Тема носит информативный характер и не подлежит обсуждению.